двинулись куда-то шаг в шаг. Побыть для спасения жизни задницы антилопы еще куда ни шло. Но оставаться слепым на подступах к цели Ганнибалу не нравилось с каждым шагом все больше. К тому же его рука на плече Аннабель быстро вспотела. А сменить руку было неудобно. Он попытался, и оттого сразу отступил на полшага в сторону и сразу получил оплеуху колючей веткой. «Кино про Африку больше не будет», — натужно повеселил он себя. «Телевизор сломался». Тихо остановились, и Ганнибал, так и держа Аннабель за плечо, отодвинулся от нее как мог дальше. «Там есть нечто». Пугаться не хотелось. «Ты слышишь?» Сквозь звон совершенного безмолвия что-то как будто донеслось, то ли всхлипнуло, то ли хлюпнуло поблизости. Свободной от оружия рукой Аннабель крепко сжала пальцы Ганнибала и потянула его куда-то. Аспиранту очень хотелось раскинуть руки, как в подземном переходе, и он вытянул таки левую руку в сторону. Чего совсем не хотелось, так это шутить, хотя повод был отменный. «Мы давно у самого страшного негра, в кишках, хлюпает еще далеко отсюда, на выходе. Ник, тут что-то есть. Я не могу понять, что это». «Тогда дай я пощупаю», — не выдержав, злобно процедил Ганнибал. И тут прямо во лбу шпионки вспыхнула звезда, крохотный фонарик, на крохотном штативе, поднявшемся прямо из дужки бинокуляра. Острый лучик ударил сначала в ершистую траву под ногами, побежал по ней, чиркнул по кусту, а под кустом... «Иисус Мария!» От того, что Ганнибал до сих пор ничего не видел, он как-то сразу поверил своим глазам. Под кустом, на пятнистой подстилке, сучил ножками и ручонками самый настоящий африканский младенец. «Откуда взялось тут это «Sleep my baby»?» Оказалось, и головы ломать не надо. «Невероятно!» — прошептала Аннабель, прижимаясь плечом к Ганнибалу. «Невероятно! Юл рассказывал мне, что на тропе... иногда оставляют больных младенцев. Онезе. Так приказывает делать сам Гулу. Если леопарды не трогают малыша, то утром его находят здоровым. Невероятно». Ганнибал закрыл глаза. Показалось, что так гораздо лучше. «Как ты думаешь, белый христианин должен пройти мимо?» — спросил он, пребывая в блаженной темноте. «Ник. Ну, вот так всегда», — осознал аспирант. «Никакого выбора. Никакого, Господи, помоги!» «Ты стой здесь. Я пойду первым. Посмотрю, что там». Он сделал один короткий шаг, и вдруг, словно бы один из кустов в стороне, двинулся и поплыл. Младенец канул во тьму, что-то заребило. Бесшумная неторопливость. Вот с чем выходил из кустов на полянку настоящий тегул. Он ставил лапу, опирался на нее, а потом грациозно выводил вперед другую. «Ник!» Ганнибал, зажав ствол карабина рукой, отвел прицел в пустую тьму. «Успокойся. Это, может быть, сам Гулу». Эту мысль он осознал только после того, как произнес ее вслух. «Гулу?» У аспиранта была в детстве кошка. И он знал, как она отдает распоряжение хвостом, когда очень не хочет, чтобы с ней имели дело. Хвост кошки, большой кошки, теперь подсказывал, что у людей есть какой-то шанс, а может и два. А кто же еще? Пятнистая сила, не достигнув человеческого детеныша, повернулась к пришельцам, грозно сверкнула глазами и двинулась в обратную дорогу. Он ходит кругами. Ник. Очень хотелось опять закрыть глаза, но теперь было нельзя. Это древний... очень древний языческий ритуал. Ну, допустим, ребенок выздоровеет. Хороший вопрос. Может ли эдакий христианин пройти мимо? Вот в чем вопрос. Быть или не быть, это просто чепуха, просто чепуха. Ник, он опять идет. Я больше не могу. Все, не свети мне в глаза. Когда пойду назад, не свети мне в глаза. Что ты хочешь делать? Это мой план. Другого нет. Стреляй, если он прыгнет мне на спину. Только если он будет на мне, сначала стреляй в воздух. Господи, помоги, Господи, помоги. Еще шаг, Еще один шаг. Главное, не топать, как слон, как зебра, как антилопа, как белый идиот в ботинках —